Глава 22. Ну, здравствуй, цивилизованное содружество. Форпост. 2 часа мой челнок простоял в нескольких сотнях метров от этого чуда, наделяющего потомков предтеч способностями и умениями. Признаться, я так и не выдержал и решил прогуляться до объекта, ради которого корпорация погубила столько людей. Все равно делать нечего, а так, может, приобрету что-то полезное. Прямых запретов на посещение от искоренителя нулевого ранга не поступало, а что не запрещено, то разрешено, все просто. Увы, меня ждал облом. Стоило приблизиться ко входу в пещеру, как перед моими глазами появилась надпись. «Форпост предтеч. Собственность Ордена Искоренителей. Вход заблокирован». Попытка войти, игнорируя предупреждение, ничего не дала. Меня попросту не пропускала незримая преграда. Пришлось вернуться без новых способностей, зато узнал, что на объекты предтеч можно устанавливать ограничения, что избавило меня от дополнительных переживаний. Ну а дальше все завертелось так, что мне на долгое время стало не до размышлений. Транспортник прибыл лишь на следующий день. Как мне потом объяснили, задержка в несколько часов — вполне нормальное явление при межсистемных перелетах. Впрочем, лично я не сидел без дела в ожидании, когда покину Алаю. Как одного из немногих имеющих базы знаний по владению оружием и вождению транспорта, меня тут же привлекли к обороне базы, а затем и в качестве водителя понадобилось тросами вытаскивать разный хлам. От наземных построек остались лишь участки стен. 2 крупных червя буквально перепахали всю площадь базы, превратив ее в руины. К счастью, твари не успели пробиться на -1 этаж, и люди, оказавшиеся внизу, не пострадали. Правда, только физически. Когда нам все же удалось освободить шахту лифта, и первый спасательный отряд спустился вниз, они обнаружили растерянных, дезориентированных сотрудников корпорации и ГСКК. Даже на следующий день люди так и не пришли в себя. В общем, до самого прибытия транспортника мне не удалось отдохнуть ни минуты. Пришлось даже 2 раза вколоть себе препараты, снимающие усталость. Поэтому, сделав последний рейс на челноке, нужно было забрать какой-то особо ценный груз. Я прямо заявил капитану судна, что мне необходим долгий отдых, и чтобы никто не смел беспокоить. Видимо, мои красные от недосыпа глаза и наличие кобуры с бластером на поясе подействовали на капитана должным образом. Так что меня неожиданно поселили одного в 2-местную каюту и даже пообещали не беспокоить некоторое время. Помощник капитана, показавший мне место моего отдыха, говорил что-то еще, но у меня уже не было ни сил, ни желания во что-то вникать. Я просто завалился на кровать как есть в скафандре и почти сразу же вырубился. «Господин Гор! Господин Гор, проснитесь! Вас просят пройти в кают-компанию!» «Кто просит?» — проворчал я, с трудом разлепляя глаза. «Проклятье, что ж все болит так? Спина ноет, все выворачивает. Ощущение такое, словно накануне участвовал в массовой драке, и мне как следует досталось, причем не только ногами и кулаками, а еще и дубинками». «Капитан Бромберг, он главный на судне». «Бромберг? Надо же, какая знакомая фамилия». Пробормотал я, с трудом заставляя себя сесть. Увидев стоящую на столике бутылку с водой, тут же ухватил ее, свинтил крышку и с жадностью выпил все до капли. Самочувствие чуть улучшилось. Вот же, приспичило этому капитану. Хотя я, судя по данным от нейросети, проспал аж 12 часов. Ладно, веди к своему начальству. Как оказалось, понадобился я не Бромбергу, а 2-му помощнику младшего инспектора ГСКК. Господин Гердал и капитан сидели в довольно просторной кают-компании, о чем-то беседуя. Когда я появился, разговор сразу же свернули, и помощник обратился ко мне. «Господин Гор, присаживайтесь. Мы с разрешения капитана судна сейчас побеседуем с глазу на глаз, без посторонних. Это важно как для вас, так и для Государственной службы контроля космоса». «Хорошо. Я подчинился». Хотя по закону меня для подобного разговора должны были пригласить в офис ГСКК, и мне полагался адвокат, потому как нарушений закона за мной не было, а значит и весомых причин для подобных бесед. Но мне, человеку с земли, было ясно, о чем пойдет разговор и что от меня потребует помощник. «Не буду вам мешать. Если что-то понадобится, зовите». Капитан поднялся из-за стола и быстро вышел из кают-компании, закрыв за собой дверь. Едва это случилось, взгляд Гердала посуровел. Уставившись на меня, он заговорил. «Алекс Гор, вы стали свидетелем некоторых происшествий, которые подпадают под государственные секреты. Вам, единственному из гражданских, удалось понять, что на самом деле произошло на Алае. Буду честен. Если бы не ваш статус одаренного, Государственная служба контроля космоса подвергла бы вас принудительному стиранию памяти. Однако к подобным вам такое действие не подходит. Поэтому вы сейчас подпишете документ, обязующий вас ни с кем и никогда не делиться любой информацией, которую вы получили на Алае. Скажите, я понятно разъяснил вам сложившуюся ситуацию?» «Более чем», — ответил я. «Давайте этот ваш документ». «Принимайте файл». Выражение лица второго помощника вновь изменилось, опять стало доброжелательным. «В документе проставите 4 подписи и перешлите мне». Я молча открыл файл и, пробежавшись по пунктам, не нашел ничего, нарушающего мои права как гражданина. Наоборот, мне полагалась награда от ГСКК в размере 500 тысяч кредитов. Похоже, подобный документ подписали все, кто выжил на Алае. Ну или подпишут, когда окончательно придут в себя. Правда, это под вопросом. Мне по секрету шепнули, что у некоторых появились серьезные проблемы с головой. «Готово?» Я отправил подписанный документ второму помощнику. «Ко мне еще будут какие-нибудь требования?» «Нет, этого достаточно», — улыбнулся Гердал. «Но у нас к вам имеется предложение. Не желаете ли поработать на ГСКК? Поверьте, устроиться к нам на службу — это не только престижно, но и крайне выгодно. Да, оклад небольшой, если сравнивать с ведущими корпорациями, но у нас весьма приличные льготы. Например, 15-процентная скидка на установку любых баз, льготное кредитование при покупке недвижимости, транспорта, а на отдых ваш и ваших близких государство Ишим берет половину расходов. К тому же ваши дети при совершеннолетии получат плюс 500 к социальному рейтингу. Что скажете, господин Гор?» «Скажу, что сейчас не готов принимать какие-либо решения», — ответил я, про себя отметив, что из Гердала весьма хреновый переговорщик. То он чуть ли не тыкает мне, то обращается как к равному. Так-то его предложения интересны, однако у меня имеются свои взгляды на жизнь. Нет, отказываться не стану, но и конкретного ответа не дам». «Понимаю», — кивнул второй помощник. «Ну что же, отдыхайте, восстанавливайтесь, а после ждем вас в нашем представительстве. Поверьте, вам, как одаренному, в ГСКК всегда рады». «Надеюсь, вы замолвите обо мне словечко перед начальством?» — спросил я, давая понять, что предложение мне действительно интересно. «Уже, господин Гор. Видите ли, вы попали в поле зрения службы, а это значит, что на вас заведено досье, в котором есть моя личная характеристика о вас как о честном, трудолюбивом гражданине с высокой социальной ответственностью. Впрочем, ваш рейтинг в столь молодом возрасте говорит о том же». «Значит, все дела улажены, и можно пойти привести себя в порядок?» — поинтересовался я, откидываясь на спинку кресла. «Ох, конечно, конечно, больше не задерживаю вас». Поднявшись со своего кресла, Гердал перегнулся через стол и протянул мне руку. «Всего доброго, господин Гор. Вряд ли мы увидимся в ближайшее время, но я буду рад, если вы поступите к нам на службу». Распрощавшись со вторым помощником, я покинул кают-компанию и по узкому, слабо освещенному коридору двинулся к своей каюте. Да уж, это судно уже отжило свои лучшие годы. Даже краска на переборках облупилась, панели освещения работали через одну, и в целом вид был удручающий. Такие же чувства вызывают старые дома, в которых несколько десятилетий не было ремонта. То же самое меня ждало и в каюте. Сумрачно, обшарпанная обстановка, на столешнице и тумбочке надписи. Ради любопытства прочел две. Улыбнулся. Одно признание в любви и классическая надпись «Здесь был Рут». Нахлынули воспоминания о доме и моей единственной поездке в вагоне-купе в юности. Там тоже были похожие послания будущим пассажирам от прошлых. Чтобы совсем не расклеиться от воспоминаний, быстро снял скафандр, одежду и шагнул в небольшую кабинку ионного душа. Не вода, но грязь и застаревший пот с меня снимет, так что от запаха я почти избавлюсь. Оповещение о скором прибытии на планету Сколус я услышал, сидя на кровати в чистой одежде и уплетая индивидуальный рацион питания. Одновременно с помощью нейросети прослушивал общий чат на борту. Кто-то из сотрудников корпорации Протехник сумел объединить коммуникаторы в один канал, и сейчас в нем шло бурное обсуждение. «Да я уже в сотый раз говорю вам, что Сколус — лучший вариант из возможных!» Убеждал всех самый говорливый из пассажиров. «Во-первых, там база ГСКК, а значит, нет мошенников. А во-вторых, имеется представительство корпорации Partner Corporation. Да мы уже завтра все получим причитающуюся нам неустойку от Протехник, заключим новые контракты и отправимся к новому месту работы. Так что нам крупно повезло». «А никто не боится преследования от наших предыдущих работодателей?» спросила какая-то женщина. «А с чего им нас преследовать? Мы что ли базу разгромили?» «Надоело», — пробормотал я, собираясь отключиться, но в этот момент в чате прозвучал знакомый голос. «Алекс? Алекс Гор? Это я, Кара! Кара Вахата! Ты в какой каюте?» «Вторая палуба, каюта номер 8», — тут же ответил я. «Ты как, здорова?» «Да, все хорошо. Я же с тобой на челноке была. Слушай, как нам увидеться? У меня есть к тебе несколько вопросов. И про наших сарты могу много чего рассказать. Можешь прийти в мою каюту? Здесь как раз есть свободное место». «О, вот это я понимаю, мужик!» Раздался в чате мужской голос, полный восхищения. «Сразу к себе пригласил!» «Не завидуй!» — не растерялась Кара. «Алекс, жди, я через 10 секунд буду». Девушка пришла даже раньше. Не успел прибрать со стола, как в дверь каюты постучали. А когда я открыл, мне на шею тут же бросились с радостным криком. «Алекс!» Сколус встретил нас никак. Просто пассажирское судно приземлилось на посадочное поле небольшого заштатного космопорта. Никто не хотел показывать полсотни невменяемых человек в столице. За этими бедолагами тут же прибыл спецтранспорт, и их сразу увезли в неизвестном направлении. Ну а нас всей толпой рассадили в открытый автобус, которому лет было явно больше, чем мне, и доставили к терминалу. Здесь мы прошли регистрацию, после чего оказались предоставлены сами себе. Большинство сразу же рвануло отмечать свое спасение, однако я был против такого времяпровождения. Во-первых, у меня на руках имелось оружие армейского образца, которое пришлось отдать на хранение, как и скафандр. А во-вторых, стоило мне пройти регистрацию, как улыбчивая девушка-администратор сообщила, что мне приказано дождаться представителя местной службы безопасности. Офицер СБС прибыл аж через час. И все это время я, Кара и Наки Рума, еще одна девушка Сарты, ожидали его прибытия в комнате отдыха повышенного комфорта, за которую я отдал аж 2000 кредитов. Зато мы успели по очереди принять нормальный душ и даже вспомнить про Санши, рыжую спортивную красотку, которая уехала со своим парнем. Она даже не попрощалась и вообще избегала меня. Что ж, я был не в обиде. К тому же мы ничего друг другу не обещали. Стук в дверь застал меня на диване с кружкой горячего сладкого напитка в руках. К этому времени девушки уже легли отдохнуть на единственную двуспальную кровать, а я планировал покемарить на кухонном диване. Поднявшись, прошел до двери и, активировав энергетический щит, висевший на поясе, открыл ее. «Капитан Гвинев, служба безопасности Сколуса!» Представился мне высокий худощавый мужчина в форме, которая висела на нем словно роба. «Вы господин Гор?» «Так точно», — ответил я, выйдя наружу и прикрыв за собой дверь. «Да, нейросеть подтвердила ваш статус», — кивнул мужчина, из-за чего я увидел его круглую лысину. «По закону Содружества граждане, подобные вам, обязаны вставать на учет и докладывать о цели прибытия на планеты соответствующим органам». «Ну так ставьте», — пожал я плечами. «Вы не сообщили цель прибытия», — несколько растерялся мужчина. Видимо, он привык, что к нему и его конторе относятся с большим уважением. «Пожалуй, СБС может действовать вне закона, если решат, что кто-то или что-то несут угрозу планете. «Если честно, то цели нет», — признался я. «Мы все попали сюда вынужденно, ГСКК должно было уведомить вашу службу. Скажем так, произошел несчастный случай. Но если хотите, можете доложить своему начальству, что я прибыл к вам, чтобы отдохнуть, или установить себе несколько баз знаний и профессий, а также, если повезет, приобрести небольшое межсистемное судно». «Принял». Офицер нахмурился, сосредоточившись на чем-то невидимом мне. Похоже, подготавливал документ. При этом он стал шевелить губами, словно читал про себя. Я облокотился о стену и стал ждать. «Повезло, капитан справился быстро». Вновь уставившись на меня, он произнес. «Примите файл и распишитесь». «Сделано?» Выполнил я его просьбу. «Могу быть свободен?» «Да, конечно. Главное, не нарушайте закон. Он един для всех, даже таких, как вы». «Несомненно», — согласился я. «Мне нужно будет кого-то оповещать, если решу покинуть Сколус?» «Нет. Сотрудники космопорта передадут нам всю необходимую информацию. Добро пожаловать на Сколус, господин Гор». Офицер вдруг козырнул и, развернувшись, двинулся прочь по коридору. «Не любят нас», — пробормотал я, наблюдая за удаляющимся СБшником. «Ну да я не суперзвезда, чтобы меня любили». Вернувшись в номер, в два глотка допил уже остывший напиток и уселся на диван. «Так, можно никуда не спешить. Все равно на сутки вперед проплачено. К тому же отсюда есть доступ ко всей инфосети Сколуса, так что можно прицениться к базам данных и узнать, на что вообще я могу рассчитывать со своими кредитами». Я мысленно приказал Нате, своей нейросети, чтобы она показала мой текущий статус. Гражданин Алекс Гор. Возраст 18 лет. Социальный рейтинг плюс 2386. Кредиты 10 638 тысяч. Статус. Свободный геолого-разведчик общего профиля С-ранг. Скрытая информация. Одаренный. Текущий ранг Е. Образование. Высшее техническое. Профессия. Геолого-разведчик общего профиля. Оружейник-универсал. Пилот малых орбитальных челноков. Оператор малого дрона глубинной разведки. Техник. Эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов малого и среднего колесного спецтранспорта. Пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма — 97% от нормы. Да, почти 11 миллионов кредитов. И это со всеми выплатами от корпов и ГСКК. Возможно, будут еще какие-то поступления, но могу и ошибаться. В целом сумма огромная. Но, учитывая мои запросы, сдается мне, транспорт придется брать под залог. Иначе попросту не успею добраться до гнезда рода. И сделать это я должен в одиночку. Незачем светить столь ценный ресурс. Вон, корпорация хотела присвоить форпост, но им не позволил орден. Так же может произойти и со мной. Почувствовав головную боль, я мысленно смахнул сообщение, зажмурился на несколько секунд, после чего принял решение. Утро вечера мудренее. И вообще, у меня общее состояние не соответствует норме, так что к черту дела, нужно выспаться. Заперев дверь на дополнительный замок, я достал с полки плед, выключил свет и завалился на диван, укрывшись с головой. Все, спать. Завтра будет день, завтра будет 1000. Да, именно 1000. Вопросов, на которые мне нужно будет найти ответы. Едва я закрыл глаза, как сразу же провалился в глубокий сон. Тот самый, со странностями.